Эрдене шел наугад, как слепой. Глаза его были полны слез, стекавших по мокрой бороде, и ровно струящийся лунный свет судорожно колыхался на его согбенных, вздрагивающих плечах. Он брел, как изгнанный из стаи одинокий дикий зверь, предоставленный в целом мире самому себе. Сможешь жить — живи, не сможешь — умри. И больше никакого выбора. Что было делать теперь ему? Куда было деваться? Не оставалось ничего, кроме как умереть. Убить себя ударом ножа, ударом в грудь, нестерпимо ноющее сердце, и тем самым унять, прекратить эту сжигающую его боль, или же исчезнуть, сгинуть, сбежать, затеряться где-нибудь навсегда. Сотник упал на землю и, глухо рыдая, пополз на животе, обдирая о камни ладони и ногти. Но земля не расступилась. Потом он поднялся на колени и нащупал на поясе нож. В степи было безмолвно, пустынно и звездно. Лишь верный конь Акжулдус терпеливо стоял рядом в лунном озарении, всхрапывая в ожидании приказа хозяина. В то утро, прежде чем двинуться в поход, барабанщики, заранее собранные на холме, ударили сигнал сбора войска. И, ударив до Булбаса, уже не стихали, сотрясая округу нарастающим, надсадным гулом тревоги. Барабаны из воловьих кож рокотали, ярились, как дикий зверь в западне, созывая на казнь блудницы, вышивальщицы знамен. Мало кто знал, что имя ее — Догуланг, родивший в походе ребенка. И выстраивались под шаманский гул барабанов конные когорты при всем оружии, как на параде, полукружьем вокруг холма, сотни за сотней, а по флангам располагались обозы с поклажей, и на них весь подсобный люд. Всякого рода походные мастеровые, юртовщики, оружейники, шорники, швеи, мужчины и женщины, все молодые, все плодоносящие поры. Это всем им в устрашении и назидании устраивалась показательная казнь. Всякий, посмевший нарушить повеление хагана, будет лишен жизни. Добулбасы продолжали греметь на холме, холодя кровь в жилах, вызывая в душах оцепенение страха, а потому и согласие с тем, чему предстояло быть по воле Чингисхана, и даже одобрение тому. И вот под гул несмолкающих добулбасов на холм пронесли в золотом паланкине самого хагана, учинявшего казнь опасной ослушницы, так и не назвавшей имени того, от кого она родила. Паланкин опустили на рыжем холме посреди знамен, купающихся в первых лучах солнца, развивающихся на ветру с расшитыми шелком огнедышащими драконами. Это его, хагана, символом был дракон в могучем прыжке. Но он и не подозревал, что вышивальщица, одухотворившая шитье, имела в виду не его, а другого, того, кто был драконом, стремительным и бесстрашным в ее объятиях. И никому вокруг было невдомек, что за это она теперь и расплачивалась головой. И та минута приближалась. Барабаны постепенно сбавляли громкость с тем, чтобы смолкнуть перед казнью, накаляя этим напряженную тишину, когда в страшном ожидании время расплывается, распадается и замирает. И затем снова оглушительно и яростно загрохотать, сопровождая процесс пресечения жизни диким рокотом, завораживая им, вызывая в опьяненном сознании каждого очевидца экстаз слепой мести, злорадство и тайную радость, что казни через повешение подвергается не он, а кто-то другой. Барабаны смирялись, и все собравшиеся были напряжены, даже кони под всадниками замерли. Каменно напряженным было и лицо самого Чингисхана. Жестко сжатые губы и немигающий холодный взор узких глаз выражали нечто змеиное. Барабаны смолкли, когда на ближайшей к месту казни юрты вывели вышивальщицу знамен Догуланг. Дюжие же саулы подхватили ее под руки и втащили в повозку, запряженную парой лошадей. Догуланг стояла в повозке, поддерживаемая сзади стоящим рядом сумрачным молодым жасаулом.